Это же незаконно. Тем это забавнее для некоторых. Так вот, если кто-нибудь спросит вас, можете возмутиться и заявить, что это никого не касается, или можете сказать, что заходили измерить кровяное давление у фрица. Хотя, позвольте, у вас же нет с собой прибора для этого. Вы приходили? Я приходил к фрицу взять у него рецепт приготовления улиток по-бургундски. Так будет лучше, и к моей профессии отношения не имеет. Он направился к двери. По-видимому, Арчи, вы действительно ведете деликатное дело. Я не стал спорить и снова поблагодарил его, а он попросил передать привет Вульфу. Захлопнув за ним дверь, я не наложил цепочку, так как собирался уходить. Вначале я зашел в кухню и сообщил фрицу, что он только что дал доктору Вольмеру свой рецепт для приготовления улиток по-бургундски. А затем вернулся в кабинет и по внутреннему телефону соединился с оранжереей. Я не верю, что ФБР может подслушивать разговоры по внутренним телефонам. Вульф взял трубку, и я рассказал ему о визите доктора. Он что-то промычал, а затем спросил: «Ты имеешь какое-нибудь представление, в чем тут дело?» «Ни малейшего. Это не ФБР. ФБР это ни к чему. Возможно, что наши действия уже подстегнули кого-то. Эверса или мисс Фенстер, или даже Мюллера. Ваши указания?» Он лишь фыркнул и повесил трубку. И я должен признать, что сам напросился на это. Опаздывать я не хотел. Передо мной стояла проблема обнаружить за собой хвост и отделаться от него, а для этого требовалось время. Кроме того, приходилось считаться и с такой, хотя и маловероятной возможностью, что Эрнест Мюллер решил вдруг обидеться за свою поврежденную руку и расплатиться со мной. Поэтому я достал из ящика стола кобуру с пистолетом Морли и пристегнул под пиджак. Но мне могло понадобиться и иное снаряжение. Я открыл сейф и взял из резервного фонда 1000 долларов в потрепанных десятках и двадцатках.